Это все ему, Никольскому. Пусть любуется. Но он никак не отозвался. Вот дурачок. Неужели ему не нужно вдохновенное лицо, не нужны летающие над клавиатурой руки? О, Господи, что же тогда ему нужно? «Все хотят играть в буриме», — вмешалась девушка-поэтесса, недовольная тем, что ее оттерли от Никольского. «Сейчас будем играть в кинематограф», — ласково улыбнулась ей Лиля. «Никакого буриме». Лиля была несообразительна, рифмовала с трудом, подолгу молчала, не могла придумать строчку. А когда, наконец, придумывала и произносила вслух то, что казалось приемлемым, получалась какая-то глупость. Пару раз над ней посмеялись, и больше в буриме она не играла и старалась, чтобы никто не играл. «Кинематограф», — живо сказала Лиля, искоса поглядывая на Никольского. «Сейчас все увидят, как она хороша. Настоящая актриса, звезда». В среде поэтов кинематограф считался не искусством, а чепухой, развлечением обывателей. Поэтому игра в кинематограф была, по сути, игрой в чепуху. Они наспех придумывали какую-то ситуацию, чем более нелепую, тем лучше, и разыгрывали без подготовки. Лиля в этой игре блистала. Ей было только жаль, что кино немое, поэтому никакого текста не требовалось. Она могла бы прекрасно разыгрывать настоящие роли с текстом. Ленечка отвел Лилю в сторону, несколько секунд пошептал ей на ухо. «Графиня влюблена в лакея. Отец запрещает брак, графиня умирает». Лиля, мгновенно похватав кое-какой реквизит и соорудив себе длинное платье из платка, выхваченного из рук девушки-поэтессы, вышла на середину комнаты. Она, графиня, лежит на диване, обмахиваясь веером, страдает от любви. Любовь Лиля изобразила с помощью фотографии, которую целовала и прижимала к сердцу, и платочка, в которой она старательно плакала. Появляется лакей, ее возлюбленный. Это Ленечка с подносом. На подносе стакан и кусок хлеба. Графиня дарит ему страстный поцелуй. Это потребовало Лилиной умелой игры. Попробуйте-ка изобразить страстный воздушный поцелуй. Но у нее получилось так смешно, что все смеялись и аплодировали. Лили так увлекалась своим безусловным успехом, что еще раз изобразила страстный воздушный поцелуй. Под аплодисменты она поискала глазами Никольского. Лилия собиралась встретить его влюбленный взгляд, но оказалось, он ушел. Какие, однако, у него плохие манеры. Неприлично уходить внезапно, не попрощавшись с хозяйкой вечера. Лиля доиграла сцену, опять обмахивалась веером, целовала фотографию и, наконец, умерла на ближайшем к сцене диване. У дивана собрались рыдающий отец, собакин соболь, рыдающий лакей, Ленечка с подносом, и рыдающий доктор, Павел. Он ужасно стеснялся, отнекивался, но Ленечка сказал, что ему нужно будет просто стоять с обычным докторским видом. Несмотря на всеобщие рыдания, Лиля умерла, очень художественно, прижимая к себе портрет лакея. И не показала вида, что один из гостей пренебрег ее игрой и ею самой. Если человек может сам себя раздражать, то она сама себя раздражала. Что это у нее за манера непременно всех привлечь к себе, каждого заставить собой восхищаться? Зачем ей Никольский, он же совершенно ей не нравится. Ей не нравятся люди, которым не нравится она. Он даже вызвал в ней какое-то физическое отторжение, что-то такое странное внутри. Ну и хорошо, ну и пожалуйста. Она-то вовсе не собиралась заводить с ним роман. У нее уже есть роман с Мэтром. И, улыбаясь своей самой беззаботной улыбкой, Лиля двинулась к Мэтру. Мэтр был для всех окружавших ее людей самый главный, а самый главный мужчина должен принадлежать ей. Разве не так? В воспоминаниях о светской жизни столицы XIX века написано: «Хозяйка салона была центром, культурно значимой фигурой, законодательницей, прелестной красавицей, ведущей рискованную литературно-эротическую игру».